учитывая, говорилось далее в телеграмме, что в дальнейшем могут открыться более широкие перспективы для советского влияния в Латинской Америке и для установления отношений между Советским Союзом и латиноамериканскими странами, Советский Союз намерен использовать миссии, уже имеющиеся в латиноамериканских странах, в качестве пунктов, где соответствующие работники могли бы проходить подготовку для последующей работы в других латиноамериканских странах. Гарриман также предупреждал, что Советский Союз, возможно, намерен проводить политическую работу в латиноамериканских странах и что эту сторону дела не следует упускать из виду. В заключение Гарриман указывал, что посольство США в Москве будет и впредь внимательно наблюдать за развитием событий и сообщать Госдепартаменту все сведения, которые сможет получить. Таким образом, естественное стремление других стран нормализовать отношения с Советским Союзом изображалось посольством США как некая потенциальная опасность, а контакты с этими странами как политическая и даже чуть ли не подрывная работа. В опубликованных документах Госдепартамента содержатся также меморандумы, которые чиновники этого ведомства разработали в результате анализа советской политики по отношению к коммунистическим партиям капиталистических стран. В одном из таких меморандумов указывалось, что коммунисты играют важную роль в движении сопротивления и создали ряд организаций довольно широкого масштаба, в которых занимают ключевые позиции. В этой связи, говорилось далее в меморандуме, после войны коммунистические партии в Европе могут путем голосования получить значительное число или даже большинство голосов и принять участие в правительствах или же сами сформировать их в ряде стран Западной Европы, освобожденных от гитлеровской оккупации. Такой оборот дела подчеркивалось в меморандуме не в интересах США. В документе, составленном в отделе восточноевропейских стран Государственного департамента, говорилось, во всяком случае для нас, то есть Соединенных Штатов, важно признать факт развития революции в Европе и приспособить к этому процессу свою политику. Эта политика лучше всего может быть осуществлена путем предоставления помощи и поощрения любых или всех подлинно либеральных правительств или групп. Предоставляя значительную экономическую помощь, мы, возможно, сможем не только помочь такого рода режимам, но также предотвратим состояние полного хаоса, который мог бы быть на руку лишь врагам либеральных, демократических, то есть, надо полагать, буржуазных, антикоммунистических групп. В других меморандумах подчеркивалось, что Советский Союз, понесший огромные потери в ходе войны, будет заинтересован прежде всего в восстановлении разрушенных объектов и в налаживании своих внутренних дел. Это потребует значительной помощи извне, поэтому Соединенные Штаты должны воспользоваться такой ситуацией, чтобы добиться от Советского Союза занятия позиции, благоприятствующей целям Соединенных Штатов. Так еще в годы войны определенные круги США старались повернуть ход событий таким образом, чтобы он отвечал устремлениям Вашингтона. Можно, пожалуй, считать, что составители вышеупомянутых меморандумов подготавливали почву для будущего плана Маршалла, который правящие круги США использовали для подчинения американскому капиталу других буржуазных государств. Как видим, Вашингтон уже тогда исследовал пути установления своего господства в послевоенном мире. Подход американцев. В первые месяцы 1943 года Красная Армия одержала крупные победы. Окружение, разгром и захват в плен мощной группировки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, уверенное продвижение советских войск на южном участке фронта демонстрировали перед всем миром решающие преимущества советской стратегии и тактики, возросший опыт советских воинов, высокое качество советской боевой техники. В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года